Глава 11. Древко копья судьбы вновь загорелось множеством малых розовых огоньков, придавая дополнительное ускорение перед тем, как поразить цель. Свист смешался с гулом реактивных двигателей, летевших в меня ракет. И последнее, что я увидел до того, как волна огня захлестнула меня, это то, как артефакт пронзает рыхлое тело королевы, выпуская боковые лезвия. Яростное бушующее пламя, казалось, оплавляло даже броню, иммунную к огню. Было так ярко, что казалось, будто я попал не в эпицентр взрыва или печь крематория, а очутился в самом сердце солнца. Но я был доволен. Доволен, читая лог системных сообщений. Урон по королеве Эндрик – 112 556 хитпоинтов, 12 313, 12 313. 12313. Королева Эндрик убита игроком Куф. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Ваш текущий уровень 112. Доступно 2 212 111 очков технологий. Желаете перейти к распределению? Последнее слово оказалось за мной. Я убил королеву. И пусть щедростью бога рандома получил не весь опыт, который давался за убийство, зато снял сливки и получил причитающийся мне не только за нанесенный по рейду босса урон, но и 30% опыта за последний удар. Огонь прожигал броню, снижая прочность всех трех дендрокостюмов. К счастью, синергировавшись с моими отметками от скарификации, все три дендроида объединились в одного, суммировав жизни, и лишь поэтому ни один не погиб. Из 32 тысяч хитов брони осталось 12, и пока я находился в эпицентре горящего ада, очки и прочность продолжали убывать. Надо выбираться отсюда, если я не хочу потерять броню, а вслед за этой потерей и отъехать на респаун самому. Запас собственного здоровья из 26 тысяч имел лишь 22. Значит, все-таки среди ракет с напалмом имелись и разрывные. Огонь словно кипел вокруг, прилепившись к броне, и выбираться из него приходилось по мини-карте в другую сторону к выходу. Туда, где есть хоть какие-то растения, чтобы почерпнуть от них запас силы здоровья. Мысли путались из-за нестерпимого жара. Какое-то плохое предчувствие подсказывало, что что-то пошло не так. Но я ведь убил рейд-босса. Я должен стать прародителем. Почему до сих пор не пришло оповещение вместе с глобальным обновлением, повествующим о введении новой расы? Долго. Слишком долго. Но когда я уже был отчаялся покинуть пятно из жидкого пламени, пелена огня расступилась и показался черный зев входа. И прямо на пути к нему стоял Шэдоус, облаченный в облегающий легкий экзокостюм собственной расы, не стесняющий телепортационных прыжков, и тот самый мейн-танк в белоснежном экзокостюме Сёгун. Плохо. Очень плохо. Копье судьбы было далеко. Покоилось в недрах тела королевы Эндрик, да и с ним у меня вряд ли бы получилось вскрыть один из самых лучших костюмов в игре. Нет, так просто они меня не отпустят. Они хотят крови. Кроме того, я пришел в самом конце и одним ударом забрал себе львиную долю опыта за рейд-босса. Босса, которого победили они, как и десятки эндрик-претарианцев, вставших на защиту королевы. Тело щуплого и высокого Шэдоус окутало пелена тьмы. Он готовился к телепортационному прыжку, а зажатые в шестипалых ладонях дугообразные рейнджер-шоты зашелестели радужными искрами, скапливая заряд на пропульсионных дугах. Чтобы выдать из них максимальный урон, ему придется подобраться близко. Но для него с его расовыми способностями это совсем не проблема. Прыгнуть мне за спину за доли секунды достаточно, чтобы разрядить рейнджер-шоты и вновь отступить за спину танка в Сёгуне. Как только пелена тьмы скрыла его тело, сомкнувшись на белой лицевой маске в форме черепа, Шэдоус исчез и, как я не готовился, все-таки покатился кубарем от удара в спину прямо под ноги танку. Увесистая нога робота припечатала меня к полу, и лишь оставшаяся прочность брони не позволила раздавить мои добрые внутренние органы, превратив их в кровавый мясокостный фарш. Я лежал лицом в пол. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что с нарастающей высотой исходит из пропульсионного шотгана. Прижав меня ногой к полу, танк в почти праздничном экзоскелете самурая не торопился, готовясь одним ударом закончить то, что не смог сделать ракетный залп. Даже будь я не распластан на полу под пятой непробиваемого гиганта, а стоял бы лицом к лицу с Матильдой в руках или снайперской винтовкой наподобие той, что сейчас была у Джинкс, я бы ничего не смог сделать ему. Слишком хорошая защита. Абсолютная броня, которую по характеристикам возвели в канон шедевра. И сейчас она была тем домом, против которого нет приема, даже будь у меня в руках другой лом. Лома у меня не было, ровно как и схожей по характеристикам защиты брони. В прошлый раз с самураем справилась Алиса, просто выкачав из нее все хитпоинты прочности и превратив в статую, которая была не крепче песчаного замка, созданного детскими руками на морском пляже. Вот только я один, и Алисе больше незачем воевать в первых рядах. Ее свободу мы отвоевали, и теперь девочка совершает тур по санаториям Юга России. Поправляет здоровье, потерянное за почти 10 лет нахождения в виртуальной тюрьме. Зато у меня есть моя змейка, которой совсем чуть-чуть не хватает до сотого уровня. Как же она подросла за последний год с момента вылупления из того яйца, покрытого чешуйками. Прошло много времени, и змееныша, который мог уместиться на ладони, нага превратилась в матерого 600-килограммового змея с очень неприятными для противника способностями. Здесь ее родная планета. Здесь она в своей силе и своем праве. Пропульсионный шатган уже перешел на визг от накопленной между лапок энергии силовых полей. Пора. Ментальный удар тут не поможет. Самурай слишком хорошо защищен от любых воздействий на своего хозяина. Меня не спасет пси-удар, но грубая сырая звериная сила должна помочь. Удар всем телом пришелся в белый экзоскелет танка. Для японцев белый цвет — это цвет скорби. И нага, словно летчик-камикадзе времен Второй мировой войны, шла на таран, чтобы спасти своего хозяина. Тело змеи, по весу не уступающую весу танка в скелете, со всей силы врезалось в белую фигуру, опрокинув самурая на землю. Как говаривал герой одного из старых комедийных сериалов, «Ах ты, гравитация, бессердечная ты сука!» И сейчас эта сука была на моей стороне. Визг пропульсионного шатгана сменился низким взрыкиванием выстрела, выдававшего всю накопленную в оружии энергию. Увы, как это и положено танку и летчику-камикадзе, нага приняла на себя смертельный удар, адресованный мне. Змея справилась, отвела от своего хозяина, казалось, неотвратимую гибель, и приняла его смерть на себя. Она была 99-го уровня. Ей совсем немного не хватило, чтобы добраться до сотого и переродиться в нечто иное, в другой вид, гораздо более совершенный и смертоносный. Ничего, обещаю, что еще до того, как ты возродишься через 12 часов, я добью недостающий опыт, чтобы апнуть тебя. Я рывком попытался подняться, но у Шэдоус были другие планы. Он телепортировался надо мной на высоту нескольких метров, а затем всем весом вновь припечатал к полу. Я в очередной раз поблагодарил остатки прочности брони за то, что сохранили мои внутренности в целости, дав отделаться лишь ушибами. Перекатом ухожу в сторону и замечаю того Шэдоус. Он близко. Достаточно близко, чтобы прочитать его никнейм, висящий над головой. Но как же, сам Роджер собственной персоной. Сейчас ему выпала возможность поквитаться за проигрыш на арене. И он не применит этой возможностью воспользоваться. И вновь в его ладонях замерцали радужными молниями мобильные, но мощные рейнджер-шоты. Значит, скоро вновь будет прыжок в мою слепую зону и удары, не дающие мне опомниться, пока танк в Сёгу не пытается сбросить с себя мертвое тело наги, от которого идет дымок и сладковатый запах горелого мяса. Нага, как и положено у танков, приняла выстрел на самую твердую часть, но лобная кость, покрытая роговевшей чешуей, не сдержала удара. Лучевое оружие прожгло насквозь голову моего пета. Его луч пронзил еще 1,5 метра плоти и вышел ближе к середине тела змеи. Лютый заряд. Не обязательно было скапливать столько энергии, чтобы меня убить. Но танк решил не рисковать, за что и поплатился. Второго такого шанса на свое убийство я не дам. Теперь я знаю, чего от тебя ожидать. И буду готов. И вновь сгустки темноты поплыли по телу Шэдоус. Ну что же, давай. Я готов. Едва слышимый хлопок, я с разворота бью кулаком в место позади себя. Никого. Роджер прыгнул не за спину, а сбоку с левой стороны. Я ошибся. Но ошибся и он, рассчитывая на то, что я правша. Не угадал. Совсем не угадал. И мой удар хоть и промахнулся, но все-таки задел бойца Янкрога в области шеи, а затем я вновь кубарем полетел в сторону. Как было бы просто, если бы мы сражались не в глухой каменной пещере, а на поверхности, где полно растений. Я бы победил, только выпустив Адама наружу, высвободив в нем лесного зверя. Но, увы, моему дендрокостюму неоткуда сотворить то древесное чудовище. Нет растений, нет лесного зверя. Но ничего, если всегда полагаться лишь на свои исключительные способности и имбалансные умения, то разве достоин я стать прародителем? Вопрос риторический, я и сам-то на него отвечать не собираюсь. Несмотря на то, что мне порядком надоело уже быть кегли, которую периодически сшибают на пол, сейчас я был доволен. Я успел. Я сделал то, что хотел, хоть и не в полном объеме. Ничего, этого достаточно, чтобы второй раз макнуть признанного чемпиона арены носом в землю. Надо отметить, падение вышло гораздо менее болезненным, чем в прошлый раз. Шэдоус хоть и попал, но лишь вскользь, отчего и импульс от выстрела вышел несоизмеримо меньше. Часть брута, покрывающего мою руку под черной броней дуба кверк, успела прилипнуть к легкому бронекостюму Роджера. Слишком мало, чтобы сковать движение, но достаточно, чтобы безошибочно отслеживать его положение. Ну давай, попробуй прыгнуть мне за спину. С закрытыми глазами смогу поймать тебя. И стоит тебе оказаться в моих руках, ни уровень, ни броня, ни хваленая телепортация тебе не помогут. Поднялся и Сёгун. Много же ему времени потребовалось на это. Абсолютная броня, к моему счастью, сковывала движение танка. Теперь мне удалось прочесть и его никнейм. Гессар, 189 уровень. Человек с незначительной примесью генома ксенонов и Шэдоус. Профессиональный танк, добавление в геном генов ксенон позволяло снизить требования к боевым костюмам и использовать их технологические ветви личной брони. С этим как раз-таки все понятно, но зачем ему геном Шэдоус, который по сути своей игровая раса ассасинов? Удивляться, почему я так хорошо вижу характеристики танка, но при этом у Шэдоус мне видны лишь основные данные, не стал. Разбираться не было времени, да и желания, если честно, тоже. Меня больше занимал вопрос, зачем танку геном Шэдоус. Столь маленькая примесь не дает ему решительно никаких бонусов. Для того, чтобы телепортироваться самому, нужно иметь хотя бы 30% крови Шэдоус. А любая носимая броня, тем более такая махина, как Сёгун, только увеличивал этот показатель. Вскоре я узнал, что это недосадный и дорогостоящий просчет в скиллбилде. Стоило мне поднять глаза на Сёгуна, я заметил, как по его белой керамо-титановой броне зазмеились язычки тьмы. Я не видел глазами, но это мне было и не нужно. И я его чувствовал, и сейчас он приложил обе руки к спине танка, где творил что-то непонятное, а значит, опасное для меня. Языки тьмы почти полностью заволокли танка, а затем он исчез. Я огляделся, чтобы понять, куда переместился Сёгун, но не обнаружил его поблизости. Роджер телепортировал его далеко за мою спину, куда-то туда, где стоял я возле какого-то непонятного оборудования, находившегося под королевой, которая теперь безвольной тушей висела в паре десятков метров на растянутой паутине. Позади непонятного агрегата высился черный обелиск высотой больше трех десятков метров, и верхняя его часть была скрыта в полупрозрачном череве королевы, а приглядевшись, я увидел копье судьбы. Оно без каких-либо усилий пронзило тело монстра, пройдя насквозь так, что его наконечник глубоко увяз в черном монолите. Внизу же, словно бы не замечая текущих из ран королевы нитей слизи, суетился Янкрок, подключая к Сёгуну толстые в руку толщиной кабели. «Нужно помешать, не дать им совершить задуманное». Вот только что они затеяли, я решительно не понимал. Роджер верно истолковал мой взгляд за спину и не собирался давать мне исполнить задуманное. Роджер отбросил рейнджорганы. Видимо, он понял, что не способен причинить мне особого вреда. Молодец, что верно прочитал мой высокий резист к огню и энергетическому оружию. Правда, мог догадаться и раньше. На смену энергетическим рейнджорганам пришла пара импульсных клинков. Короткие, лезвия сантиметров по 20, не больше. Но они могли резать сталь, как теплое масло. Это не сулило ни для меня, ни для моей брони ничего хорошего. Нет, пока я не закончу с Роджером, нечего и думать о том, чтобы помешать Янкрогу. Пси-ассасин просто не позволит мне повернуться к нему спиной. А отец Насти уже споро совершал манипуляции, которые, судя по всему, имели эффект. Безжизненная до этого махина из металла ожила. На панелях загорелись лампочки, перемигиваясь в неярком свете разбросанных в округе люминесцирующих желтых фонарей. Значит, квест на прародителя не заключался в убийстве рейд-босса. Все дело в этом месте, в этом помещении, настолько древнем, что его своды покрылись полуметровой шапкой мха и растений. А вентиляционные шахты, некогда нагнетавшие воздух в подземный бункер, едва угадывались. Мне во что бы то ни стало, нужно стать прародителем. Но сначала нужно разобраться с Роджером. Шэдоус уже начал делать короткие телепортационные прыжки, оказываясь то слева, то справа от меня. Не близко, шагах в 10, это не было подготовкой, скорее попыткой расшатать нервы. Посеять смуту и панику. У него это не получалось. Я всегда знал, где он находится, так что безошибочно поворачивался в нужную сторону через мгновение после того, как он появлялся в пространстве. Паники не было, но его потуги начинали злить. Он просто тянул время, давая Янкрогу так нужное ему мгновение спокойной подготовки. Нет времени ждать и играть в догонялки с тем, кто быстрее и проворнее меня, не получится. И поэтому мне пришлось пойти на самоубийственный шаг. Броситься к Янкрогу и танку, который уже покинул сверхзащищенный бронекостюм. Если Роджер нападет, я вряд ли отделаюсь легким испугом. Но ему придется приблизиться, чтобы нанести удар. И в этот момент для него все будет закончено. Я не бежал, шел быстрым шагом, сокращая расстояние до таинственного монолита, возле которого Янкрог начал заметно суетиться, желая быстрее завершить приготовление. Осталось каких-то жалких метров 80, когда Шэдоус, прыгавший сквозь пространство возле меня, отважился на удар. Вопреки традициям ассасинов, он нанес удар в лоб. Просто возник в черных всполохах антиматерии и тут же всадил два клинка в живот. Он сумел меня удивить. Я ожидал удара с флангов или в спину, но не этого. Пара импульсных клинков, хоть и с трудом, но прошили броню. Сила удара была невелика, ее Шэдоус компенсировал ловкостью и ускорением, с которым наносил удар, но скорость все равно сильно угасла в столкновении с черной броней. А тело Адама заставляло клинки вязнуть, словно нож, пытающийся проткнуть автомобильную покрышку. И тем не менее этого удара хватило, чтобы импульсные острия отведали крови и серьезно попортили ливер, вызывая кратковременный шок от перенесенной боли. Но я не стал вынимать клинки или отводить сжимающие их руки. Теперь уже мои руки сами легли на шею Роджера. Черная дымка снова сиротливо прятала его жилистое худощавое тело. Шэдоус вновь готовился к телепортационному прыжку, желая уйти от смертоносных рук. Ничего у него не выйдет. Думал я, вживляя семечки из больших пальцев прямо в кадык чемпиона арены. Еще мгновение схлопнувшееся пространство оставило меня ни с чем. Роджер ушел, оставив мне на память лишь два торчащих внизу живота импульсных клинка. Странное дело, но его телепортационный прыжок не окончился. Роджер исчез и больше не появился. Его просто не было нигде, и куда он исчез, осталось еще одной загадкой, над которой мне и аналитическому отделу Черноморского синдиката придется изрядно поломать голову. С меня срезали уровень. Я чувствовал, что семечка начала прорастать, убивая своего носителя. Она делала его дендроидом, вот только ее местоположение в пространстве я не мог почувствовать. Словно тот просто исчез вместе с небольшой частью Брута, который так и висел все это время на нем, как трекер. Скрипя от боли зубами, я все-таки вынул клинки из живота. Жизни все еще утекали от дебафа кровотечения, но теперь хотя бы началась регенерация, которая вскоре закроет эти раны. Роджер больше не появлялся, но и у меня практически не оставалось сил, чтобы помешать Янкрогу. Гессер уже давно покинул Сёгана и суетился у приборной панели древнего непонятного аппарата, который, будучи подключенным канатами кабелей к сверхсовременному Сёгану, восстал из смерти, как Франкенштейн. Кровотечение сокращалось, вот еще чуть-чуть и начнется регенерация. Как точно бар хитпоинтов сейчас отображал мое состояние? 3520 хп из 29 тысяч. Наверное, если бы такие показатели можно было увидеть в реальной жизни, то человека давно бы сразил болевой шок или вовсе кома. Руки тяжелели, словно на них навесили пудовые гири. Ноги не слушались и заплетались, грозили подогнуться под тяжестью моего тела. Но я продолжал упрямо переть вперед, медленно, но неостановимо. В руках жужжали на грани слышимости импульсные клинки. Жаль, что сил не было поднять их к лицу, ровно как и не было сил бросить маленькие, но оказавшиеся такими тяжелыми кинжалы. Дебаф кровотечения тикал, снимая в секунду какие-то жалкие крохи по 25-30 хитпоинтов. Вот-вот, еще чуть-чуть, еще немного и станет легче. Раны затянутся, и здоровье начнет восстанавливаться с прежней скоростью регенерации, которой бы позавидовали любые вервольфы и вампиры. Не получилось. Просто не вышло. Когда здоровье опустилось до 3000 хитов, ноги подкосились, и я, словно пьяный, рухнул на землю. Ничего, не останавливаться. Главное, не останавливаться. Бить. Если остановишься, все, пиши пропало. Как говорил Василий Маргелов, сбили с ног, сражайся на коленях. Встать не можешь, лежа наступай. Человек, основавший ВДВ, на чьей могиле никогда даже зимой нет недостатка в алых цветах, не может не знать того, о чем говорил. Правда, мой берет был не голубым, а зеленым. Но разведка тоже кое-что понимает в тактике. И самое главное, она умеет удивить. Если все выгорит, если получится, если я смогу, то одену всех и каждого члена своего клана в зеленые береты. Этот цвет, как никакой другой, подходит для тех, чей глава есть прародитель. Какие глупые мысли лезут сейчас, когда я даже подняться с пола не в состоянии. Поэтому, чтобы отвлечь меня, подсознание и подсовывало мысли на посторонние темы, в то время как перед моими глазами Ян Крок заканчивал последние приготовления. Гессер сейчас что-то неслышно говорит ему в группу. Тот отвечает. И я знаю, о чем идет разговор. Он бросает вызов пирату. Не настоящий, это всего лишь спектакль для соблюдения второго условия. Но и не важно. Главное, чтобы система засчитала квест на защиту чести прародителя выполненным. Вот Ян Крок хватает свою трость не за рукоять, а ближе к середине. И в руке на балдашнике трости, той самой, зажат простой нож Финка. Быстрый, резкий взмах тростью в область шеи Гессера, и нож с легкостью рассекает еремную вену на шее танка. Все. И второе условие соблюдено. Гессер бросил вызов Ян Крогу, и этот одним движением убил его, подтвердив свои притязания на право стать прародителем. Хотя я не могу читать в блоге сообщений других игроков, но на лице Ян Крога все красноречиво написано и без них. Регенерация справилась. Раны внизу живота, оставленные импульсными клинками, заросли, и теперь столбик хитпоинтов рос буквально на глазах, прибавляя по 200 хп в секунду. Но подняться все равно не удавалось. Ян Крок бросил на меня, лежавшего в полусотни шагов, насмешливый взгляд, затем потянул за какой-то массивный рубильник, и непонятная до того махина из металла, проводов и стекла вдруг раскрылась. Теперь было понятно ее предназначение. Эта махина есть нечто иное, как медицинский блок или что-то связанное с этим. Хирургический стол в форме человеческого тела, стоящий почти вертикально. Пазы для рук и ног из десяток лап-манипуляторов, формы весьма похожие на лапки паука. Силы уже возвращались, бар хитпоинтов уже был заполнен на 4 с лишним тысячи, и с трудом, но получилось встать. Ноги дрожали, пытаясь поднять тело. Мой вес в чуть более 100 килограмм сейчас им казался непреодолимой ношей. Ян Крок протянул в мою сторону кибернетический протез и показал большой палец. Мол, молодец, упорный. Хвалю. Не знаю почему, но это еще больше взбесило меня. И злость придала сил. 40 шагов. 35. 30. Ну, еще чуть-чуть, еще немного. Зря. Все было зря. Рука Ян Крога, что было сил, хлопнула по большой, словно блюдце красной кнопки, и медицинский блок накрыл голубоватый купол защиты. Нет, пробиться просто не получится, пока не исчерпается энергия в аккумуляторных батареях Сёгуна. Импульсными клинками я его буду ковырять долго, очень долго. Скорее всего, срок моего заключения истечет раньше, чем упадет энергетический щит, прячущий за собой Ян Крога, который уже устраивается поудобнее в ложе еще не совсем понятного агрегата. Нет, рано сдаваться. Хитпоинты прибывают, и неизвестно, сколько продлится операция. Я себя смогу остановить, но сколько потребуется времени, чтобы восстановилось здоровье у брони? Как-никак, у меня ее целых 3 комплекта, и когда купол спадет, она мне пригодится как никогда. Но пока есть время, нужно распределить очки технологий. заточить свой аватар исключительно под соперника, ведь если я проиграю... Не проиграю. Не могу. Не должен проиграть. Иначе все, к чему я стремился весь этот год, пойдет прахом. Захожу в ветви развития. Как давно я не открывал эту вкладку интерфейса. А вот и синергия. Читаю описание и понимаю, что это она спасла меня от отправления на респаун. Броня отдавала хитпоинты, держа свою прочность вровень моему здоровью. Качаю этот навык до четверки. Минимальный порог уровня для того, чтобы делиться собственной регенерацией с живой броней. Да, такая способность до этого момента встречалась только у Алисы. Она могла скачивать прочность и выкачивать ее из неживых предметов. Но все три дендра брони являются живыми, а посему, даже будь она здесь, этот фокус вряд ли бы прокатил. Стоило вкачать пассивный навык, как реген сразу упал до смехотворных 50 хитпоинтов в секунду. Но вместе с тем и прочность брони начала медленно восстанавливаться. Нет, даже если на непонятную операцию Янкрогу уйдет несколько часов, я все равно вряд ли успею восстановиться полностью. Можно, конечно, попытаться вырваться из пещеры наружу, восполнить здоровье и прочность брони в окружении растений, что будет существенно проще и быстрее. Но это время. Время, которого у меня не так уж и много. Янкрог завершит превращение в прародителя, и если я не окажусь в этот момент рядом, то не смогу бросить ему вызов. Тогда это будет окончательный и бесповоротный финал. К сожалению, слишком грустный для меня. И только сейчас я засмеялся в голос, как идиот, потому что в данный момент таковым себя и считал. На самой кромке защитного поля стоял Сёгун, доверительно раскрывший для меня свое чрево. Кромка силового поля проходила по фигуре, раскрытой экзоброни, и подсоединенные кабели остались с внутренней стороны, но открытое чрево капсулы пилота было снаружи. И разрази меня гром, если там не будет как минимум индивидуальной боевой аптечки. Хотя это тоже вряд ли. Там, скорее всего, целый набор из медикаментов, стимуляторов и препаратов, способных вытащить с того света даже человека, лишившегося головы. Именно это мне сейчас и необходимо. Подстроить регенерацию, подстегнуть рефлексы, накачать тело наркотиками, чтобы полностью игнорировать боль, и сохранить здравый рассудок. Блок и в самом деле оказался внутри. Даже лучше, их имелось 4 штуки, правда, они были несъемными. Чтобы использовать их, мне пришлось забраться в удобное гелевое кресло элитного экзокостюма, ставшего безжизненным после подключения. Шприц за шприцем вгонял под кожу лошадиные дозы стимуляторов. Скорость регенерации заметно увеличилась. Медикаменты вкачивали в меня здоровье и силы. Пассивный навык синергии, раскачанный до 4, переливал их же из собственных жил в тела дендритных бронекостюмов. Тюбики из зеленых слотов аптечки закончились, вслед за ними пошли инъекторы из желтой секции. Гораздо более мощные, неведомые смеси заставляли кровь кипеть в жилах, даря нестерпимую жажду действия. Но и откат от них после окончания действия тоже будет столь же немилосердным. В теле не осталось и намека на перенесенные недавно увечья. Лишь 2 узких шрама на животе. Броня, покрывающая меня, заросла, обретя дополнительный процент к сопротивлению импульсному оружию. Но сейчас я был полностью здоров настолько, что не терпелось, подобно Богу, сотворить что-то из ничего. Но усилием воли я давил эти порывы, мирно сидя в удобном кресле и ожидая, пока спадет купол. Минуты тянулись бесконечно. Если верить часам интерфейса, прошло уже 10 минут, из которых я лишь 5 провел в удобном ложементе Сёгун. Но эти 5 минут бездействия были каторгой. Я крутил в руках пехотный бластер, собирал и разбирал ими гранаты, желая хоть как-то скоротать время, пока, наконец, не услышал треск схлопывающегося купола. Операция закончена. Янкрог теперь прародитель. О чем подсказал Лок, оповестив меня и весь мир о приходе в этот мир новой расы, вместе с ее основателем. Читать не было ни времени, ни желания. Это нудно и скучно. И так засиделся и измаялся дурью в ожидании. Поспешно вкалываю в бедро все 4 инъектора из красной секции. Чувствую, как лопаются сосуды белков глаз. Желтые, словно глаза филина зрачки, красные от лопнувших капилляров белки глаз. Наверное, это смотрится жутко. Ничего, психологическое оружие никогда не бывает лишним. Перевожу предохранители бластера в режим одиночной стрельбы и, выбравшись из ложемента боевой брони, выпускаю по паре выстрелов в каждую из аптечек. Здесь я взял все, что мне нужно. Не хватало, чтобы Ян Крок воспользовался найденной мною заначкой в самый неподходящий момент. Хотя она вряд ли ему поможет, учитывая единственное оставшееся у меня оружие. Разворачиваю висящий на поясе арапник Чернобога и переступаю грань, которую скрывал от меня купол. Ян Крок в это время уже вышел из ложемента, грубые шрамы на его груди, видимо, еще причиняли боль. Он изменился, стал похож на меня. Такие же пепельные, почти седые волосы, смуглая коричневая кожа и желтые, словно у Филина, глаза. «Артем, это все. Игра проиграна», — произнес он с достоинством, но без насмешки в голосе. «Значит, воспринимает всерьез. И правильно делает». «Не совсем. Я бросаю тебе вызов, прародитель», — произнес я, перехватив поудобнее в левой руке арапник Чернобога.